свободном падении. Кажется, все даже мгновение испускает дух слабого тела. Все, что имею, оставлю в наследие. Давитесь шутками, давитесь комедии. Оставь мне мое, мою королеву и царство боли, боли и гнева. Королева тьмы, ты так прекрасна. Неужели я так ужасен? Королева тьмы, дай мне шанс. Я клянусь любить вечно вас. Ты хочешь, чтобы я улыбался? Поверь, дорогая, да, я пытался. Но радости мало вокруг, что поделать. Лги мне, сука, заставь меня верить. Королева, мы остались одни. Разгорайся, пламя, разгорайся, гори.